Глава 34. Где я сбежала. Почти. Еще до возвращения реликтов ко мне я много думала над побегом из дворца ночных драконов. Но клятые стены из белого кварца портили все планы. Я могла стать рыбкой и уплыть через стоки. Но стены лишат меня магии, вернув истинное обличие в неподходящий момент. Я просто застряну в стоке. Тоже с окнами. При попытке улететь я упаду и разобьюсь. А выйдя через дверь, буду узнана и поймана. Вариант всего один — устранить стражи и выбраться незамеченной в истинном обличье. У каждого выхода всего их было 5, дежурило по 4 стражей. Выбирай любой, ничего не изменится. В итоге я остановилась на дальнем. Там меньше посторонних. Мне предстояло справиться лишь с этими 4. Точнее, духом предстояло. Я очень рассчитывала на их помощь в этом вопросе. Чтобы добраться до выхода, пришлось подбирать обличье. На муху перстень не наденешь, но и в истинном облике идти опасно. В итоге остановилась на обличье кота. Перстень болтался на лапке, как браслет, а шип я повесила на шею, соорудив из веревки, найденной в кладовке, ремешок. «Разумно ли это, Раяна?» Соломон не унимался всю дорогу. «Безопаснее будет дождаться спасения, тем более оно близко». Впервые я была не рада мудрецу, его нравоучения раздражали. Честное слово, было лучше, когда он молчал. Но он успокоился лишь после того, как я добралась до того самого выхода и притаилась за углом. Сдался. Осторожно выглянув, я изучила обстановку. Как и ожидалось, 4 стража и 0 посторонних. Идеальное место для побега. Соломон, не успев меня образумить, сдался. Его место заняла Брунхильда. «Ну, и где оно?» — пробасила воительница. «Кто?» — не поняла я. «Разрешение управлять твоим телом! Не терпится набить кому-то морду!» Мелькнула мысль, может, стоило послушаться Соломона. Но я, тряхнув головой, ее отогнала. «Я уже здесь. Прокралась через пол дворца. Зря, что ли?» «Только обещай, что вы не будете злоупотреблять моим телом», — попросила я духа. «Чем ты недовольна?» — возмутилась Брунхильда. «Брачной ночи, как ты и хотела, ты избежала. Главное ведь результат, верно?» Поспорить с этим было трудно, и я обреченно кивнула. «Ладно, я разрешаю вселиться в мое тело, чтобы вызволить меня из плена». «Чур я первая!» — тут же взвизгнула Лолетта. «Ужас, как соскучилась по сильным мужским рукам!» Я вообще-то думала, что это будет Брунхильда. «Не надо сильных мужских рук! Спасите!» Но разрешение было дано. А дальше я могла лишь наблюдать. Сгорать от стыда, паниковать, а еще мечтать оглохнуть и ослепнуть, чтобы ничего этого не видеть. На этот раз духи разошлись пуще прежнего. Они сами выбирали внешность. Лолетта попробовала первой и радостно взвизгнула, когда получилось. Мне не нужно было зеркало, чтобы узнать, чей образ она выбрала. Естественно, роскошный, пышногрудый блондинки. Светлые локоны на плечах и грудь, которую было трудно не заметить даже мне. Это подтверждали. Уверена, остальные части тела тоже весьма рельефны. Проблема была всего одна. Это была голая, роскошная, пышногрудая блондинка. Я все-таки добиралась сюда котом, а они не носят наряды подходящего мне размера. А тут еще стражи услышали визги Лолетты. «Я проверю, что там», — заявил один и, судя по звуку шагов, направился в мою сторону. Свернув за угол, страж увидел меня, точнее Лолетту. Точнее, меня в образе выбранным духом и под его управлением. Все очень сложно, да. Страж обалдел. Перед ним была девушка. Красивая, голая. Она призывно поманила его пальчиком, и он, представьте себе, пошел. Все же мужчины такие слабые, ими ничего не стоит управлять. Очевидно же, что это ловушка, но разум стража полностью отключился при виде обнаженной красотки. Заманив стража подальше, Лолетта повисла у него на шее. План по спасению грозился превратиться в оргию, и я в ужасе готовилась возвращать контроль над телом, пока не слишком поздно. Но первым среагировал Малкольм. Он был вне себя от возмущения. Настолько, что ему хватило сил отстранить Лолетту от управления и самому получить контроль. «Не смей осквернять мою любовь своими гнусными прикосновениями!» — воскликнул Малкольм и влепил стражу звонкую пощечину. Он бы его еще на дуэль вызвал. Обалдели все, и я, и страж, но особенно Брунхильда. «Кто так бьет?» — фыркнула воительница, а после, сжав мои пальцы в кулак, со всей силы врезала стражу. Бедняга рухнул на пол, как подкошенный с одного удара. «Вот как надо!» Но Малкольм снова вернул контроль себе. Сегодня он был крайне настойчив. «Не мешай нашему долгожданному воссоединению!» — заявил он и во второй раз удивил всех, приняв мой истинный облик. Я недолго гадала, что он задумал, когда ладони Малкольма опустились на мою грудь и сжали. Стало ясно, что он решил воспользоваться моментом. Даже думать не хочу, кто кого ласкал. Дух меня, я саму себя. Оба варианта одинаково безумны. От приставания духа меня спасло появление второго стража. Первый упал так шумно, что ему на выручку поспешил второй. Я обрадовалась ему как родному. Заставив голую Альезу, ласкающую саму себя, он остолбенел. Это зрелище было похлеще красотки-блондинки. А Малкольм еще добил рассуждением в своей манере. «У меня экзистенциональный кризис», — признался он. «Я давно почил, но с недавних пор мое сердце бьется вновь. Я сражен любовью к живой деве. С тех пор я мучаюсь неразрешимой дилеммой. Должен ли я способствовать ее умиранию, чтобы мы были вместе? Или надо ее отпустить, пожелав счастья с другим?» «А?» — только и смог выдать страж. И я отлично его понимала. Сама была примерно в том же состоянии. «Что значит способствовать умиранию? Это он так убийство назвал? Пришла беда, откуда не ждали. Надо держаться с Малкольмом осторожнее. Этак он меня прикончит, чтобы мы были вместе». Меня спасла Брунхильда. Никогда еще я не была так рада грубости и нетерпеливости воительницы. «Надоели!» — буркнула она, дав Малкольму воображаемый пинок. «Развели сопли! Где мой меч?» Она оглянулась в его поисках, но вспомнила, что меч нереален и не может появиться в нашем мире. «Да и пес с ним!» — махнула Брунхильда рукой и кинулась на стража в рукопашную. Бедняк так и не успел прийти в себя. Воительница буквально смела его и размазала по стене, но на шум прибежали оставшихся двое. Впрочем, я не волновалась. У Брунхильды все под контролем. Воительница быстро разделалась со стражами, а я говорила, что сразу надо было дать ей управление. Мы бы были уже далеко от дворца. Наконец, препятствия были устранены, и контроль над телом вернулся мне. Какое счастье! Быстро обыскав стражей, я обнаружила ключ и поспешила к двери. Вставив его в замочную скважину, даже успела провернуть. «Толкни дверь, и вот она, свобода!» Но удача изменила. Прежде чем покинуть дворец, я вновь ощутила его, то самое парализующее прикосновение. «Клятый маг! Он меня подкараулил!» Кайвин сосредоточился на главной задаче — вернуть Райану. Это все, о чем он мог думать с тех пор, как она пропала. Для начала он связался со своим шпионом в обители дневных драконов. Если Райана там, он должен это знать. Но шпион клялся, что избранной нет у дневных. Да, Соларис в курсе, что она украдена, он вовсю готовится к бою. Со дня на день процессия дневных драконов выйдет в сторону Сумеречного замка. Но приказ о похищении девушки Соларис не отдавал. Истинное сокровище дракона. Как бы кланы ни соперничали между собой, никогда ни один дракон не покусится на святое. Так кто же посмел? С самого начала Кайвину казалось, что служанка слишком быстро и легко все разболтала. Похоже, чутье его не подвело. Она просто указала на дневных, чтобы отвести подозрения от реального виновника. Кайвин наведался в темницу для разговора со шпионкой. И не зря. Чтобы услышать правду, он как следует припугнул девицу. Благо, с его настоящей внешностью это не проблема. Кайвин, просто заперся с ней в темнице, снял амулет и пару раз грозно рыкнул. А дальше девушка в ужасе все ему выболтала. «Ночные драконы, я служу ночным!» — всхлипывая, призналась она. «Это они украли вашу избранную! Умоляю, пощадите меня!» «Я падаль не трогаю», — фыркнул Кайвин. Выяснив правду, он действовал, не сомневаясь. Да и какие могут быть сомнения, когда жизнь Раяны под угрозой? Мардук пытался его остановить, просил беречь силы для битвы с дневным драконом. Нельзя их тратить на ночных. Но Кайвин плевать хотел на битву. Вообще на все, пока избранное в опасности. Выпустив дракона, он покинул замок на крыльях. Так быстрее добраться до дворца Родрика. Для ночного лучше, если избранное не пострадало. В противном случае его ждет долгая и мучительная смерть. Кайвин по-прежнему не чувствовал метки, и это пугало. Страх гнал его вперед, заставляя лететь днем и ночью. Скорее, еще скорее, пока еще не слишком поздно. Он уже подлетал к дворцу, когда появился Грифс. «Раяна коснулась реликта, она у...» Дух осекся, заметив, где они. «Вижу, ты уже в курсе. Тогда поторопись. Зная твою избранную, уверен, она прямо сейчас влипает в очередную неприятность». Кайвин только рыкнул в ответ. Он и так летел на пределе, но совершил невозможное и еще ускорился. Злость придавала ему сил. Она кипела, обжигая внутренности пламенем. Доберется до главы ночных и утопит его в огненной лаве своей ярости. Сожжет до основания его дворец, превратит в пепел даже память о ночных драконах. И все же появление Грифса было хорошим знаком. Если Раяна коснулась реликта, значит, она жива. Дух вернулся обратно к ней, чтобы оберегать, а Кайвин продолжил путь. Наконец, на горизонте показались белые стены дворца, и Кайвин огласил округу оглушительным ревом. Это было послание Родрику. Сумеречный дракон вызывал ночного на поединок. Кайвин перегрызет глотку Родрику, ничто и никто его не остановит. Кайвин приземлился на пустую площадку перед дворцом. Не хотел, но пришлось вернуть человеческий облик. Родрик проигнорировал призыв дракона, так может, отреагирует на слова человека? «Выходи!» — крикнул Кайвин во всю мощь легких. «Сразись со мной, Родрик! Глава ночных драконов, я бросаю тебе вызов!» Замолчав, Кайвин ждал ответа, но его не последовало. «Трус!» — снова выкрикнул он. «Что ты за дракон, если отказываешься от вызова? Ты — склизкая рептилия и недостоин крыльев. Думаешь, ты в безопасности в своем дворце? Спрятался, как моллюск в домике? Так я вскрою твою раковину. Весь дворец разнесу, но до тебя доберусь, ночной». Больше Кайвин не ждал. Выпустив дракона, поднялся в воздух и обрушился всей мощью своего гнева на крышу дворца ночных. Белый кварц не пропускает магию, это всем известно, но дракон не магия, а вторая ипостась. Кварц ему не страшен. А вот когти и клыки дракона очень даже страшны. В бешеном исступлении Кайвин бил, крушил и ломал. Наносил удары без разбора всем подряд, хвостом, лапами, туловищем. Грыз и скреб когтями. Первой пала белоснежная башня, самая высокая точка дворца. Ее обломки обрушились с раскатистым гулом, сотрясая землю вокруг. Крах башни пробил брешь в контуре белого кварца, и Кайвин впервые за эти дни ощутил зов метки. Аж дыхание перехватило. Раяна жива, теперь в этом нет сомнений. Она заперта во дворце, но ненадолго. Скоро от ее темницы останутся руины. Правда, действовать надо осторожно. Избранная внутри, она не должна пострадать. Кайвин прислушался к ощущениям, прикидывая, в какой части дворца Раяна. Но прежде чем он определился, где нанести следующий удар, снизу донесся мужской голос. «Остановись! Хочешь драться? Я готов!» Кайвин пригляделся. На площади перед дворцом стояла одинокая мужская фигура. Судя по серебристым волосам, ночной дракон. Вот только это не Родрик. Жеманного идиота Кайвин отлично знает. Бой принял не он, а его младший брат. Как там его? Нуа, кажется. Дракон снова зарычал. Что за оскорбление? Глава ночных посчитал ниже своего достоинства сразиться с ним и прислал замену? Подобное пренебрежение Кайвин стерпеть не мог. В ярости он развернулся и снес хвостом еще одну башню, поменьше. Просто чтобы продемонстрировать, с ним так нельзя. Родрику не избежать битвы, у него нет выбора. Кайвин не остановится, разнесет дворец и достанет его в любом случае. Он похитил избранную. За это одно наказание — смерть. «Мой брат не может принять вызов», — выкрикнул оправдание Ноа. «Он не в себе. Заперся в спальне с твоей избранной и не выходит». При упоминании Раяны Кайвин вздрогнул. Родерик с ней наедине? Да он ему все выступающие на теле органы оторвет. Дракон жаждал крушить и рушить, но Кайвин его усмирил. Месть важна, но безопасность избранной важнее. Прямо сейчас дракон ей не поможет, а человек — да. Вернув себе облик мужчины, Кайвин приказал Ноа. «Веди меня к брату, немедленно!» Младший ночной дракон разумно не спорил, поклонился и повел его во дворец. Проходя мимо окон, Кайвин сорвал штору и соорудил из нее набедренную повязку. После обращения в дракона одежды на нем не осталось. «Они здесь!» Ноа остановился перед запертой дверью. «Вот уже несколько часов. Я не знаю, что там происходит». «Отойди в сторону!» — взмахнул рукой Кайвин. Он не тратил времени на стук и требования открыть. Разрушение дворца не заставило Родерика выйти. Вежливая просьба тем более ничего не изменит. Вместо этого Кайвин разбежался и снес дверь ударом плеча. Грохот с пылью ненадолго ослепили и оглушили. Но когда все улеглось, Кайвин рассмотрел Раяну, сидящую в кресле, и мужчину со странной прической на коленях перед ней. «Это что, Родерик? Куда же подевались его роскошные волосы, которыми он всегда так гордился? И какого дракона он хочет от его женщины? Руки прочь от Раяны, она уже замужем!»